Глава 42. Открытие лавки я назначила на следующий четверг. За день до этого в просторной лаборатории царила настоящая суматоха. Я, движимая волнением, скрупулезно проверяла каждый хрустальный флакон, каждую этикетку, пока Эдгард, наблюдавший за моей лихорадочной деятельностью с растущим беспокойством, не отобрал у меня очередную изящную бутылочку с переливающимся на свету содержимым. «Всё абсолютно идеально», — непреклонным тоном произнес мужчина, слегка сжав мою ладонь. «Вы проверили каждую мелочь уже трижды. Даже отец признал, что все безупречно». «А если...» Начала была я, оглядывая ряды флаконов на полированных полках. «Если что-то пойдет не так, мы это непременно исправим», — с улыбкой промолвил Эдгард, решительно потянув меня к удобному креслу у окна и помог сесть. «А сейчас вам необходимо отдохнуть. Доктор будет крайне недоволен, если узнает о таком переутомлении». «Не могу», — призналась нервно, теребя тонкое кружево на рукаве платья. «Слишком волнуюсь. Завтра такой важный день. Знаете, что лучше всего помогает от волнения?» — проговорил мужчина, загадочной улыбкой направляясь к резному дубовому шкафу и доставая небольшой флакон из темного стекла. Он вернулся ко мне. «Расскажите мне историю этого аромата. Я давно заметил, как преображается ваше лицо, когда вы говорите о своих творениях. Туманное утро...» Я бережно взяла флакон из его рук, поднося к лицу темное стекло, хранящее тепло его пальцев. «Это был первый...» «Нет-нет», — мягко перебил мужчина, присаживаясь на краешек соседнего кресла. В его глазах светился неподдельный интерес, а на губах играла легкая улыбка. «Расскажите, как создавали его, в деталях, что вдохновило вас, о чем вы думали, подбирая ноты?» «Сначала была идея поймать момент пробуждения города», — с улыбкой заговорила, поняв его замысел. «Знаете, тот час, когда улицы еще пусты, но из пекарен уже тянет свежим хлебом. И как вы это сделали?» «Сначала с базовых нот — амбра и мускус для тепла. Потом добавила ноту влажного камня — это специальная композиция из...» Незаметно для себя я погрузилась в увлекательный рассказ, и предпраздничное волнение действительно начало отступать, растворяясь в теплом свете заходящего солнца. Эдгард слушал с неподдельным вниманием, его карие глаза блестели живым интересом, он задавал неожиданно глубокие вопросы, и в какой-то момент я поймала себя на мысли, что мне искренне нравится делиться с ним этими профессиональными тонкостями. А вот здесь я грациозно поднялась и подошла к сверкающей стеклянной витрине, любуясь игрой света на хрустальных гранях. Будут стоять новые ароматы. У меня есть особая задумка создать что-то волшебное для зимы. Расскажете? Мужчина подвинул свое кресло ближе, и скрип половиц под ним эхом разнесся по лаборатории. «Представьте морозное зимнее утро», — начала я, плавно опускаясь назад в кресло и, прикрыв глаза, погрузилась в воображаемый мир ароматов. Когда хрупкий иней серебристым кружевом покрывает тонкие ветки деревьев, а в хрустальном воздухе пахнет... «Эдгард?» — прервал меня знакомый голос месье Арчи, следом послышался мерный стук его трости по паркету, а вскоре старший Блэквуд появился в дверном проеме. «Надеюсь, не помешал вашей беседе?» «Нет, что вы!» Я инстинктивно попыталась подняться из кресла, но старик остановил меня мягким отеческим жестом. «Сидите, сидите, дорогая. В вашем положении нужно беречь силы». Его глаза лучились теплом и едва заметным озорством. «Я просто хотел сообщить, что все безупречно и готово к завтрашнему торжественному дню». «Приглашения разосланы, изысканный фуршет заказан». «Фуршет?» — удивленно переспросила, чувствуя, как брови взлетают вверх. «Но мы ведь не планировали ничего подобного. Я взял на себя смелость организовать небольшой прием. Месье Арчи хитро прищурился, поглаживая серебряный набалдашник трости. На его губах играла та особая лукавая улыбка, которая появлялась всякий раз, когда он готовил очередной сюрприз. «Ничего грандиозного, просто... просто весь высший свет Элшимора», — насмешливо закончил за отца Эдгард, откидываясь в кресле и скрестив руки на груди. «Я видел список гостей на твоем столе, отец. Там, кажется, даже мэр значится». «Месье Арчи», — укоризненно воскликнула, чувствуя, как тревога и беспокойство о предстоящем мероприятии снова поднимаются горячей волной. «Мы же договаривались о скромном открытии, только самые близкие». «Дорогая моя», — с теплой улыбкой произнес старик, присев на край полированного стола и тростью тихо постукивая по резной ножке. «В нашем чопорном городе скромное открытие — это верный путь к забвению. Нужно заявить о себе громко, чтобы леди Уилкинс лопнула от зависти, увидев новый интерьер раньше остальных». Усмехнулся Эдгард, и в его голосе прозвучали насмешливые нотки. «Особенно эти вердландские светильники, что ты заказал специально для витрины». «И это тоже», — невозмутимо кивнул месье Арчи, поправляя безупречный шейный платок, а его лукавая улыбка, кажется, стала еще шире. «Кстати, она уже трижды присылала свою любопытную горничную разузнать подробности. Бедняжка каждый раз придумывала новый предлог для визита». Я покачала головой, но спорить не стала. В конце концов, этот удивительный человек дал мне намного больше, чем просто финансовую поддержку. Он подарил мне настоящую семью, о которой я так давно мечтала. «Только пообещайте», — заговорила я, притворно, грозно сдвинув брови и стараясь придать голосу строгость, хотя уголки губ предательски подрагивали в улыбке. «Что не позволите мне простоять на ногах весь вечер», «Доктор будет весьма недоволен, если узнает, что его настойчивые рекомендации об отдыхе были проигнорированы. Торжественно обещаю спасать вас каждый раз, когда леди Монтель начнет в сотый раз рассказывать о своей бесценной коллекции айских вееров», — произнес Эдгард, шутливо прижав руку к сердцу. «А я, в свою очередь, обещаю искусно уводить любой разговор от щекотливой темы приданного», лукаво подмигнул месье Арчи. «Приданного?» — переспросила, ощутив, как краска начинает заливать щеки. «О, да!» — старик грациозно поднялся, опираясь на свою любимую трость. «После того, как Эдгард начал проводить здесь столько времени, в высшем обществе только и разговоров, что о предстоящей помолвке». «Отец!» — тотчас возмущенно воскликнул Эдгард, нервно одернув безупречно отглаженный сюртук. «Что?» — месье Арчи изобразил невинное удивление, хотя морщинки в уголках его глаз выдавали плохо скрываемое веселье. «Я просто передаю светские сплетни. Кстати, мне пора. Нужно проверить, как там дела с оформлением зала». Когда месье Блэквуд ушел, в лаборатории на некоторое время повисла неловкая тишина, нарушаемая только тиканьем настенных часов и приглушенным шумом улицы за окном. «Простите за это», — наконец заговорил месье Эдгард, избегая встречаться со мной взглядом. «Отец иногда бывает чересчур прямолинеен в своих намеках. «Ничего», — я попыталась улыбнуться, чувствуя, как собственные щеки все еще пылают. «В конце концов, рано или поздно эти разговоры все равно бы начались. В этом городе сплетни распространяются быстрее ветра». «Эмилия». Мужчина вдруг стал очень серьезным, и вся его фигура словно напряглась. «Я знаю, вы отказали мне тогда, и я прекрасно понимаю, почему. Но, может быть, со временем... Давайте сначала переживем завтрашний день», — мягко перебила, торопливо взявшись за хрустальный флакон и делая вид, что внимательно изучаю этикетку. «А потом посмотрим», — добавила чуть тише, старательно отводя взгляд от его отражения в зеркальной поверхности шкафа. Эдгард медленно кивнул, расслабляя плечи, и я заметила, как в его карих глазах мелькнула искра надежды. А малыш снова решительно шевельнулся под сердцем, словно маленький мудрец, напоминающий о том, что время действительно обладает удивительной способностью исцелять. И глубокие раны, и застарелые обиды, и самые потаённые страхи. Нужно только набраться терпения и дать ему шанс сотворить свое волшебство.